Глава 11. Никогда еще не доводилось Нелли скакать ночью. Сперва ей было немного не по себе. Ветви, образующих кое-где над узкой дорогою шатер дерев, невидимые в темноте, норовили отхлестать по лицу или вышибить из седла. Один толстый обломанный сук выскочил навстречу так неожиданно, что Нелли пришлось бросить повод и откинуться назад, почти лечь на круп. Корявая загогулина пронеслась над самым ее лицом. Девочка зажмурилась в испуге. — Посередке бери! — сердито крикнула сзади Катя. Легко ей было кричать. Нарт упорно шел правой обочиной, увы, не слишком обращая внимание на слабые коленки Нелли. Будь оно неладно, это тамское седло. Когда послушную английскую кобылку Сильву седлали изредка под мужское, Нелли и представить себе не могла, какие шинкеля нужны, чтобы справиться с тыкинским жеребцом. Но Катьке она нарда не уступит. Эти мысли, сожаления, страхи мелькали сумбурно вперемешку с ветками, сучьями. Наконец всадницы достигли развилки, на которую свернули днем к избушке. Подъем. Кое-как удавшийся поворот. Вот она, широкая, ровная дорога. Скакать стало легче. Теперь Нелли могла оглядеться вокруг. Ветер гнал сизые рваные облака по сияющему белому диску полной луны, которая, казалось, тоже когда-то мчалась над высокими черными кронами. Лиственный лес сменился ельником и глядел мрачно. — Слышь, пускай рысью, запалим лошадей. Нелли не казалось, что нарт устал, но аллюра она сменила. Спустя некоторое время они перешли на шаг. — Как думаешь, Катька? Ой, давай уж покуда никак друг дружку не называть, покуда не привыкнем. — Называть, когда есть время подумать. Как ты думаешь, сотню верст к утру покроем? — До свету нет, но раньше полудня. — Значит, раньше полудня нельзя нам останавливаться. Мы ведь с тобой конокрады, Платон. Типун тебя на язык, услышит кто. Еще шагом версту, а там опять припустим. Один лишь раз за ночь из расступившейся лесной стены мигнула двумя золотистыми глазами доброго зверя приземистая постройка постоялого двора. У длинной коновязи вдали заржала лошадь. Нарт вскинул голову, заржал в ответ. Стукнула дверь. На пороге появился человек. Вскинул руку к глазам, вглядываясь в темноту. Верно, был хозяин двора или станционный, чаявший гостей. Нелли пустила в ход шпоры. — Как думаешь, это постоялый двор или станция? Да нам-то что? Различия вправду не было. Нелли не доводилось видеть ни того, ни другого. Когда ездили к бабушке Агриппине Ниловне, она спала и кушала в карете, а размять ноги маменька позволяла только в лесу или на лугу, но никак не в грязных людных местах. Прежде чем небо на востоке побледнело, ельник сменился липами, а липы и ясени вывели к широкой реке. Верно, была это чара, во всяком случае, если всадницы не сбились с пути. Под копытами гулко загудел деревянный настил моста. За перилами показались заросли ивняка, белая полоса песчаной косы, черные резвые волны в белых кудряшках пены. Ветреной была эта ночь, и она нравилась, очень нравилась Нелли. Волны сменились крутым склоном, деревянный настил белесой пыльной дорогою, дорога увела в скучные поля. На холодном малиновом зареве выступил крест колокольни. Нелли вспомнила, как кто-то из соседей рассказывал родителям, как в Европе, стоя рядом с одной деревенской церковью, можно разглядеть церковный шпиль деревни справа и церковный шпиль деревни слева. Какая теснота! Мычали коровы. Деревня просыпалась. Простоволосая девочка лет шести в одной рубашке, гнавшая гусей за околицу, застыла с хворостиной в руках и уставилась на проезжающих. За деревней раскинулись некошенные, окутанные золотистым туманом луга. В их благоухании висела далекая и звонкая металлическая дрожь. Обогнув холмик с тремя маленькими березами, девочки увидели ровную цепочку косцов, явившуюся подвижную границей меж гладкой и лохматой частями луга. «Бог в помощь!» — крикнула с коня Нелли, невольно подражая Кирилле Ивановичу. «Благодарствуйте!» — дружно отозвались мужики. Девочки миновали два голых луга, полосатых от грядок скошенной травы. На третьем лугу сено было уже собрано в копенки и даже сложено в один высокий столб. «Ой, вот уж где отдохнем!» Катя свернула с дороги. «В стогу! Милое дело в сене-то спать!» Катя спешилась. «Ой, ноги гудят!» За ней спрыгнула и Нелли. Ноги не просто гудели. Их словно вообще не было. Нелли не чувствовала собственных шагов по скошенной траве. Но ступали эти бесплотные ноги как-то не так, и не туда. Покуда Нелли, выписывая ногами «меслете», кое-как брела к стогу, Катя, приняв у нее повод, вела под уздцы лошадей. Нелли опустилась на землю, вытянула ноги, блаженно ощутив за спиной пахучие колеблющиеся стебельки. Черная шляпа-треуголка съехала ей на нос, поправить рука уже не подымалась, да и не было надобности. Закрывались глаза. — Теперь уж можно не спешить так-то, — приговаривала Катя, бесстрашно наклоняясь с путами к копытам. — Далеко мы от дому? — Так-то далеко. Никто нас здесь не знает. Расседлаю, да постелим попоны внутри стога. Ох, и поспим. — По очереди будем спать, — выговорила Нелли, не открывая глаз. — Да вот еще! Кого среди бела дня караулить? — А лошади? — Далеко не уйдут. Я их спутала. — Спутал. Сено пощиплют, попьют из ручейка. — Они сведут? — Дважды-то за день тех же коней. Катя расхохоталась. «На миру чужое добро спокойно лежит. А кому сюда прийти, кроме косцов?» С этими словами Катя запихнула попоны в узкую щель стога, протиснулась следом и закопошилась внутри. «Слушай, а в стогу змей нету?» «Змеи везде есть». Катя высунула голову из щели. «Только я ж попоны кладу. Змея от конского пота как от огня бежит». — Правда? Я, по-моему, с головы до ног им вся пахну. Весь. — Ну так. — А седла под голову. Катя наклонилась над расстегнутыми арчимаками. — Их печенья-то все парашки достались. — Верно ведь. И курица у нее в свертках. Похоже, и нам сено жевать. — Ну, неважно, я есть не хочу, а ты? Да уж поел бы, хотя поспать впрямь важнее. После разберемся. Катя запихнула в стог второе седло. Ты полезай. В стогу оказалось не так уж темно. Травяной дух был здесь густ до того, что кружил голову. Нелли со вздохом растянулась на войлоке. «Буду спать в сапогах, как шведский Карл». «Здорово!» «Какой такой Карла?» «Которого государь Петр Великий побил. Он все хвастался, что солдатских сапог не снимает. Чем только побитый не хвастает!» Катя свернулась клубочком. «Хорошо, мужское-то платье. Век бы носила!» Катя уснула мгновенно. Дремота же, объявшая Нелли, никак не переходила в сон. Быть может, из-за того, что все мышцы ее гудели от долгой скачки. Ноги теперь чувствовались, но очень болели. Ныли плечи, тянула поясница. Глаза-то закрывались, то независимо от Нелли раскрывались вновь. Взгляд скользил в сумраке травяного шатра, останавливался на светлом треугольнике входа, слеп, вновь приглядывался к жердинкам, удерживающим сено, к арчимакам, сложенным Катей в ногах, различал фигуру человека, присевшего на корточки рядом с арчимаками. Человек этот смотрел на Нелли, и глаза его были странного, желтого, как янтарь, цвета, при этом словно бы подсвечивались сами, как у кошки. На бледном лице его, красивом, но словно бы женственном, слишком узком и изящном чертами, сидела черная бархатная мушка, пристроенная на высокой скуле под правым глазом. Незнакомец не был стар, поскольку высокий лоб его был гладок и чист, а бледные щеки упруги, но отчего-то не казался молодым. Наряден он был чрезвычайно, на голове его красовался парик цвета бледной соломы, и в тон парику шеи и руки тонули в соломенной пене пышнейших блондов. Руки тоже были красивые, узкие, с длинными и тонкими, очень длинными и тонкими пальцами. В руках незнакомец держал потрепанную колоду карт в зеленой рубашке, посередине которой в овале арабесок извивалась вокруг ствола яблони змея с головою и бюстом женщины. — В какую нору забились! Не разогнешься! Незнакомец улыбнулся Нелли, показав мелкие жемчужные зубы, затем устроился поудобнее, согнув одну ногу в колени и мальчишеским движением оперев на нее подбородок. Ближе всего Нелли видела обхватившие колено руки с картами в длинных пальцах. — Кто ты? — недовольно спросила Нелли. — Неужто не признаешь? Хочешь сыграть со мною в мои карты? А не знаешь, кто я? Незнакомец дружелюбно рассмеялся. — Ты, Венедикта! Но я вовсе не хочу играть с тобой в твои карты. Я только хочу тебя обокрасть. Так это и значит, что ты садишься играть в мои карты. Пальцы собеседника все тасовали колоду. Вслед за старшим братом идет младший, не так ли? Вслед за Арестом Роман. Я покуда пасую, а ты ходишь. Пусть так, но жди моего хода. Сабуров маленький, ты ведь не знаешь, когда он последует. Я тебя не боюсь. Да разве я тебя пугаю? Твои карты мечены, ты обманщик. Теперь я, наверное, знаю, ты обманщик. Ты чё кричишь-то? — Спи! — Катя трясла Нелли за плечо. — Он ушел? Где он? — Да привиделось тебе! Никого нету! Катя вновь уткнулась в седло, словно оно было мягчайшей подушкой. Веки Нелли наконец смежились, и она заснула.